Время обнимать. Иностранцу, попавшему в Китай в феврале, может показаться, что огромную страну охватила паника. На тысячи и даже не сотни тысяч, а десятки миллионов людей изо дня в день штурмуют билетные кассы железнодорожного, автомобильного, водного, воздушного транспорта. Все виды пассажирского сообщения работают в авральном режиме. Причина охватывающей Китай лихорадки – Новый год по лунному календарю. Хоть он теперь официально переименован в праздник весны, для 1 300 000 000 жителей страны именно эти две недели остаются порой новогодних праздников, которые каждая семья должна непременно встречать вместе, под одной крышей. Возвращаются в родные села свыше 100 миллионов сезонников, ежегодно отправляющихся на заработки в города. Едут на побывку домой сотни тысяч военнослужащих. Спешат к своим семьям десятки тысяч бродячих торговцев, ремесленников, лодочников, бурлаков. Но прежде всего традиция требует, чтобы на праздничный сезон непременно воссоединились супруги, которые по каким-то причинам разлучены. Согласно укоренившимся у китайцев представлениям, в природе для всего есть своя пора. В 24 двухнедельных сезонах традиционного лунного календаря воплощен многовековой опыт поколений. Это по существу оптимальный график полевых работ, подсобных промыслов, а также народных праздников. Издавна было принято считать, что есть своя пора и для активной супружеской жизни. Две недели праздника весны от 1 февральского новолуния до 1 полнолуния. Стало быть, десятки миллионов людей включаются в тотальный транспортный аврал именно ради того, чтобы по традиции своевременно исполнить свой супружеский долг. «Если каждый китаец топнет ногой, произойдет землетрясение», — говорил когда-то Наполеон. Будь он прав, сейсмологи должны были бы каждый февраль фиксировать содрогание земной коры в Восточной Азии. Если кто исследует библейскому изречению «время обнимать и время уклоняться от объятий», так это китайцы. Когда в прежние времена невестка оставалась еловой после двух недель праздника весны, ей надлежало дать объяснение свекрови. Почему? Секс, таким образом, имел как бы прикладное значение. Цель мужа состояла в том, чтобы в очередной раз сделать жену беременной. Не следует, разумеется, понимать сказанное буквально. Современное поколение, особенно в городах, не признает сезонности в супружеских отношениях. Но инерция многовековых обычаев все-таки дает о себе знать. В частности, после праздника весны китайские супруги могут спокойно расстаться на несколько месяцев, а то и на год. Примечательный факт. При посольствах КНР обычно нет начальных школ. Молодые дипломаты работают за границей без жен. А в глухих сельских районах односельчане привыкли отмечать день рождения сообща в праздник середины осени. Стало быть, все они были зачаты на лунный Новый год. Конечно, во все века двухнедельный период супружеской жизни не касался верхушки общества. Об этом свидетельствует обширная эротическая литература. Например, Цзин Пин Мэй, «Цветы сливы в золотой вазе». По иным правилам, издавна жили приморские города, например, Шанхай, прозванный азиатским Парижем. Итак, праздник весны, прежде всего, пора воссоединения мужей и жен ради выполнения ими супружеского долга. Поистине, время обнимать. Но это и сезон воссоединения под одной крышей всей семьи. Не случайно график школьных и студенческих каникул ежегодно смещается в соответствии с лунным календарем. Новогодние угощения, преимущественно пельмени, у китайцев принято готовить только сообща. Это касается и клейких лепешек, которые полагается класть на алтарь предков в праздник фонарей, завершающий собой две новогодние недели. Они предназначены для духа очага. Данный персонаж, которого китайцы зовут Цзао Шэнь, играет в их новогодней мифологии такую же роль, как и на Западе Дед Мороз или Санта-Клаус. После праздников Цзао Шэнь отправляется на небо, дабы проинформировать души предков о том, как прожили очередной год их потомки, какими новостями обменивались они возле домашнего очага. Так вот, чтобы Цзао Шэнь не болтал лишнего, вся семья толчет деревянными ступами клейкий рис и лепит из него лепешки, которые бы склеивали духу рот. На Дальнем Востоке я ежегодно убеждался, что праздничные ритуалы воплощают три ипостаси счастья в понимании китайцев и других народов Азии. Это фу – благополучие в семье, лу – удача за порогом дома, то есть успех в карьере, и, наконец, шоу – долголетие. Такая трактовка счастья в системе трех координат служит лейтмотивом произведений прикладного искусства, предназначенных для новогодних подарков.